Глава 7. Ева-7. Исследовательская база Альфа-Нова. Когда в эфире появилась трансляция шаттля, спускающимся на орбиту с сигналом в эфире Mayday Signal Source, первым желанием Декта было сбить неопознанный летательный аппарат. И плевать, что он передавал радиосигнал о помощи. Еще не улеглись в памяти воспоминания о побеге дочери. Теперь в квази-эпсилон он проводил строго 8 часов, прописанных в рабочем контракте. Остальное время Дект, скованный трудовым договором и не в силах покинуть Еву, искал дочь в сети. Пока, увы, все было тщетно, но он был уверен, что рано или поздно она засветится, дав отцу след для поиска. Шило в мешке не утаишь, и Алиса обязательно засветится. Надо только внимательно смотреть. При приземлении шаттла на взлетно-посадочную площадку двор ощетинился стволами НПС-бойцов, а периметр сектора — турелями. Дек направил вороненное жало рейлгана «Матильда-2» на контур люка. И когда люк открылся, не сдержался. Стальная болванка, разогнанная до неимоверных 12 махов, прошла и сквозь легкую броню Кува, и сквозь стоявшего за его спиной Бишкека, и сквозь недра шаттла. Это они виноваты в том, что разлучили его с дочерью. Это они виноваты. Уже потом его, Декта, спеленали по приказу начальника базы, но он успел. Отправил на перерождение своих ярых врагов, на их первое перерождение. И плевать, что они когда-то были друзьями. Главное, он отправил их на перерождение. На первое перерождение. Когда Кув и Бишкек отреспаунились на точке возрождения базы, Декта уже насильно нашпиговали транквилизаторами, и сейчас он напоминал овощ. Его зареклись больше не подпускать к сдавшимся добровольно сидельцам, но клятвенно заверили, что вопрос нахождения Алисы — это задача, имеющая высший приоритет. Присланный Альфа-Новый для подтверждения личности беглецов стал сам Деннис-майор Фишер. Он являлся их куратором на стартовой локации, но главное — он НПС. И это гарантирует исключение подлога, ведь НПС смотрят на все глазами ИИ, то есть бога этого виртуального мира. Дект не встречался ранее с майором, и его внешность его удивила. Главным образом глаза — один голубой, другой — зеленый. Чтобы не привлекать к себе внимание, не смущать остальных, мы забронировали на оставшиеся деньги отдельное купе Десента, каюту, рассчитанную на 6 человек, которую, однако, заняли мы 4. На более дорогой VIP-класс денег не хватило, но и лететь в общем зале не хотелось. Я надеялся снять со счета деньги на Эссенте. Такие развозки по ближним планетам курсировали с частотой в каждые 2 часа. Я практически был уверен, что нас ищут, но просеять такой объем пассажиров нереально. К тому же нам на руку играла война, объявленная между Черноморским синдикатом и гусарами. Диверсии поляков отвлекали внимание и заставляли растрачивать человеческий ресурс. В новостных сводках и на форумах мелькали статьи про нападения на базы, станции и планеты, которые находятся под протекцией Ян Крога. А этот скипидар довольно умен, хоть и просчитался с неблагозвучным русскому уху ником. Он бьет по репутации и, соответственно, по статьям дохода противника. Все по законам реальной войны. Чтобы победить, нужно атаковать снабжение. Рано или поздно клиенты Ян Крога начнут возмущаться постоянными набегами и в какой-то момент решат сменить крышу. Барон тоже прекрасно понимает, какую тактику выбрали гусары. Но поделать ничего не может, и ему приходилось распылять силы. Мы летели в непонятном расположении духа. У каждого оно было свое. Гриша делался все более задумчивым и жевал губу, развлекаясь выпусканием лезвий. Его можно понять. Сейчас он впервые расстался с Джинкс, и неизвестно, когда сможет ее увидеть. Флинт и Алиса наперебой обсуждали момент перерождения в новую расу, ощущения и возможные варианты развития. Сейчас они выглядели словно отец и дочь, с рубиновыми глазами, со смуглой кожей, но такие разные. Дима все совал под нос Алисе свой девайс. Его абордажная сабля и впрямь выглядела довольно внушительно, что ли. Само лезвие ничем не отличалось от предшественника, разве что два дола шли по лезвию. Весь цимес его оружия был в эфесе, защищавшем руку. Неширокие полосы металла были скованы решеткой, придавая ей форму корзины, защищавшей руку фехтовальщика. Вместо клепок — четырехгранные шипы. Будто из нешироких полос металла сковали решетку, да и вместо клепок как будто скрепили мощными четырехгранными шипами. Ну а в конце этой решетки придали форму корзины, защищающей руку фехтовальщика. Так что теперь с шипами вместо клепок сабля не потеряла свою смертоносность кастета. Черепа такой рукояти можно крошить только в путь. Кстати, шестигранное навершие здесь тоже присутствовала. Такая сабля нашему Флинту уже позволяла предъявлять претензии на статус капитана космических морей. Благо, хоть обе ноги у него были на месте. Как будет возможность, подарю ему тельняшку и попугая. Корсет Алисы ничем не выдавал статус брони. Сделанный как будто из белого шелка и бархата золотым орнаментом вышивки. Думаю, остальные вряд ли могут видеть его характеристики. Зато их мог видеть я. Защита у этого аксессуара женского туалета была раза в 4 больше, чем у бронированного экзокостюма Флинта в роли войны. Девочка вполне могла пережить пару попаданий из Матильды в живот. Я уже хотел было задремать, однако Алиса стихла на полуслове и посмотрела на стенку, будто что-то увидев сквозь нее. «Там драка!» Изящный тонкий пальчик девушки указал на стенку. Мы уже видели такие проявления сверхспособности, поэтому не поставили их под сомнение. В прошлый раз она предупредила, когда ревнивый папаша стрелял в хвост, улетающему с дочкой на борту шаттла. Возможно, благодаря тому, Берхим тогда успел перекинуть силовые щиты на корму джинксолета. «Алиса, вот скажи, как ты видишь сквозь стены?» Спартак оторвался от своих мыслей, услышав что-то интересное для себя. До этого по активности он больше смахивал на комнатное растение. «Ну, не совсем. Скорее чувствую эмоции. Красные — сполохи боли или оранжевые — гнева и так далее. Гриша, мне не нужно обладать чем-то сверхъестественным, чтобы по звукам понять, чем вы занимаетесь за стенкой», — произнесла усмешкой Алиса, подмигивая. «Взрослеет девка. Ой, взрослеет». На эту фразу Гриша никак не отреагировал, просто пропустил мимо ушей. Однако мне не нравилась эта активность. Пьяные дебоши, как в «Дьюти Фри», не случались в Вирте. Тут без разговора и выяснений на перерождение. «Алиса, солнце мое, опиши, пожалуйста, что происходит». Алиса прищурилась, расфокусировала взгляд на несколько секунд. Затем вернулась в нормальное состояние и посмотрела на меня. «Артем, там люди. С оружием», — произнесла она с ноткой испуга в голосе. Дело выходило за рамки простого объяснения. Все оружие на момент транспортировки сдается в багаж. За этим сильно следят все взлетно-посадочные станции. Поэтому мы опасались лететь на официальных космосообщениях. Однако, к нашему удивлению, НПС-досмотрщик просто проигнорировал меч в ножнах Флинта. Хоть тот и прикрыл его длиннопалым плащом, охранник стопроцентно заметил его под датчиком рамки досмотра. Но, видимо, что-то играло на нашей стороне. Либо древесное происхождение клинка, либо тесная связь симбионта со своим хозяином. Может, что-то еще. Непонятно, но желания разбираться не было никакого. Не в этот раз. То же самое произошло и с Гришей. Хотя на его счет опасений практически не было. Клинки полностью прятались в предплечье его рук. И снять их он не мог просто физически. Разве что только отрубить вместе с конечностями. Чтобы разведать обстановку, я решил попросить выйти Флинта. Он единственный с достаточным количеством хитпоинтов и какой-никакой силовой защитой. Можно было, конечно, попросить Алису, но все-таки я больше полагался на опыт зрелого мужчины, нежели напитанной гормонами молодой девушки. «Дим, сходи, пожалуйста, посмотри, что там происходит», — попросил я его, на что он не ответил. «Я уже думал, ты не попросишь», — сказал он, убрал саблю в ножны и приложил их на ременной подвязке под плащ. Пришлось пресечь это его начинание. Я положил руку на ножны и отвел их в свою сторону. На вопрошающий взгляд Флинта ответил. «Дим, помни, ты обычный работяга из Сургута, которому лень, да и нет денег на полет в Испанию или Францию. Ты летишь на Эссен побухать вина волю и поплескаться в теплом море, понимаешь? Много ты видел работяг, которых пускают в пассажирский лайнер с 80-сантиметровым свинорезом?» Видимо, мои увещевания дошли до него. Он протянул мне ножны без какого-либо внутреннего противоречия. Было даже несколько обидно. Я приготовил еще несколько предложений про то, что нам не нужно отсвечивать и тому подобное. А вышло, что они не пригодились. «Артем, можно лучше и я пойду?» Предложила свою кандидатуру Алиса, хлопая себя по животу в корсете. Я покачал головой. «Алиса, вот представь ситуацию с обычными людьми вместо нас. Услышав звуки борьбы, разве отец...» Я кивнул в сторону Флинта. «Пошлет проверить дочь?» «Конечно, он сам все проверит, дабы обезопасить семью. И плевать, что мы в Вирте. Это заложено в генах еще нашими предками». Больше добровольцев и возражений не было. Поэтому Флинт открыл дверь купе. Сначала выглянул, а затем вышел, полностью прикрыв ее за собой. На всякий случай я собрал всех в рейд. Так гораздо проще следить за состоянием остальных, и имелся рейдовый чат для общения. Нужны предосторожности, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Защиты, как говорится, много не бывает. Димы не было минуты 4. Видимо, Алиса следила за его перемещением сквозь стены при помощи своего уникального дара. Все-таки сверхъестественные вещи случаются не только в нашем мире, но и в виртуальном. «Идут», — произнесла Алиса, и следом за ее словами открылась дверь, в которую вошел сначала Дима, а затем двое вооруженных существ. Первым был Ксенон, а вторым был старый человек. Что интересно, раса людей не пользовалась популярностью. Ну да, кому в игре охота быть человеком, когда можно и не быть, а стать, к примеру, рептилией? Вооруженная парочка направила на нас стволы, спеленала руки за спиной, а затем приказала следовать к выходу. Что интересно, обыскивать каюту не стали, и хорошо. Под сиденьем лежала сабля Флинта. Как оказалось, все, что разворачивалось вокруг нас, было ничем иным, как захватом лайнера с пассажирами. Как и ожидалось, гусары были тому затейниками. Видимо, они решились подорвать репутацию Черноморского синдиката не только частных планет и станций, но и нанести удар по туристическому бизнесу. Когда разнесется весть о том, что под самым носом у Янкрога угнали корабль с туристами, то планету-курорт Эссент можно смело закрывать. После этого налета все туристы лишатся не только персонажей, в принципе. Да и фиг бы с ними. Здесь мало у кого уровень выше 10-го. Самое главное, они потеряют некоторую часть наличности, которую везли с собой. И что самое главное, это желание отдыхать здесь. Кроме того, разве недостаточно планет, на которых можно хорошо отдохнуть? Судя по тому, куда нас привели, всех сгоняли в общий зал. 3/4 пассажиров уже вышли в офлайн, и их безвольные марионетки тел, матерясь, перетаскивали захватчики. Поняв, что транспорт захвачен, люди просто выходили в офлайн, в то время как их тела, словно ростовые куклы, оставались в игре. Зачем зря тратить время в игре, тем более, когда отдых срывается? 3/4 всех пассажиров, скорее всего, удалят своих персонажей однодневок и попутно начнут громить форумы тех, кто хоть косвенно причастен или виноват. Достанется всем, и Черноморскому синдикату, планете Эссент и разработчикам. Если первые двое потеряют как в репутации, так и в финансовом отношении, то разработчикам такая мышиная возня лишь на руку, ведь чем больше денег сливается в игру, тем богаче становится ее владелец. Тем не менее, вышли в офлайн далеко не все. Примерно 30% осталось онлайн. Кто-то переживал за прокачанных персонажей, которых могли обнулить, кто-то из праздного любопытства, кто-то решил на этом сделать неплохой контент и стримил в интернет. Естественно, все были связаны по рукам и ногам, дабы не совершить акт группового суицида. На этом корабле не было предусмотрено возрождение. Наверняка кто-нибудь из самых догадливых уже улетел на респаун. Вот и страхуются поляки, чтобы иметь заложников. Все-таки как-никак сенсация. Один из топовых кланов РУ региона получил пощечину и одновременно удар ниже пояса. Гусары расставили все точки над «и», и сейчас про них будут говорить об обоих кластерах. А это реклама, новые рекруты, которые непрочно давать по виртуальным мордам злым русским, и солидные финансовые вливания. Ведь записи баталий будут расходиться, как горячие пирожки. А если нанести на воюющие корабли элементы экипировки и прочие логотипы спонсоров, то на этом конфликте можно прилично заработать. Всегда так было. Кому война, а кому мать родна. Однако захватчикам таскать тела все равно приходилось. Если кто-нибудь из вышедших в Реал вернется, оказавшись в тылу, он сможет навести шороху даже невооруженный. Вот и корячатся рядовые бойцы 35-45 уровня. Вот только я до конца не понял, то ли это был абордаж, то ли захват произошел изнутри. Вот прямо так нас скованных и посадили вокруг недвижимых тел, вышедших в Реал. «Артем, вот я одного не пойму, на что они надеются?» — спросил Флинн, пытаясь освободить руки из-за спины. «Дим, по-моему, это просто попытка подорвать репутацию. Здесь ведь в основном туристы, то есть те, кто пришли в Квази-Эпсилон тратить деньги». Высказал я свои размышления, до которых смог додуматься. «Ну так они ведь могут ведь самоубиться и на Наутилусе возродиться». Флинн предложил самый очевидный выход. «Потому всех и связывают, посмотри. Даже у тех, кто в Реал вышел, пластиковые хомуты. Вдруг вернется и решит помочь остальным с перерождением. Заложники нужны живыми, их убивать нельзя». В наш разговор вмешался Гриша, который, кстати, уже смог вывести связанные руки вперед. Правда, я не заметил как. В принципе, если бы мы были заинтересованы, то можно было бы попробовать умертвить игроков. Но была у меня идея помасштабнее. Как-никак, из нашей четверки двое являются хоть и молодыми, но перспективными гладиаторами. А Алиса-то вообще имеет 136 уровень, дарарный броник. Такая и в горящий шаттл войдет, и Гронга на кураже становит. Но нельзя атаковать в лоб. С вилами на танк бросаются только отчаянные храбрецы и идиоты, что по сути одно и то же. Храбрость, она хороша вовремя и в меру. Иначе это превращается в банальный суицид лосей-самоубийц. «Мужики, у меня предложение посерьезнее». Я снизил тон на заговорческий шепот и кивком попросил Алису подвинуться поближе. «Я предлагаю захватить эту посудину». На мое удивление, никто не отреагировал отрицательно. «Бугор, ты прав. Мы, конечно, можем отправиться на респ, только это не выход». Мысль, которую продолжил уже Гриша. «Алиса, вот наша проблема. Если мы переродимся, то максимум потеряем уровень. Алиса же на респ никак нельзя». Закончил он мысль Димы. «Вообще-то я имел в виду, что нас, скорее всего, просто закатают на точке возрождения. Но твой аргумент все-таки оказался помасштабнее. Я периодически забываю про статус Алисы». Дима виновато поднял глаза на рыжеволосую девочку, которая прищурилась и уже было начала надувать свои розовые губки. Ее всегда бесит, когда кто-то вспоминает про ее НПС-статус. Все-таки она такая милая, когда начинает злиться. От всей комичности ситуации хотелось смеяться. Сейчас мы являемся заложниками космических пиратов, захвативших судно. И, скорее всего, только мы не можем выйти в Реал или выйти на спасительное перерождение. Эти варианты для нас не выход. Что же нам остается? Именно, с вилами на танк. Вот только я не сказал, что у нас убервилы, да и танк скорее начала 20 века. Из всех пиратов, кого мы видели, 4-5 вообще не выше 45 уровня. Скорее всего, рекруты, направленные на проверку лояльности, а заодно и в первый боевой вылет. Было еще несколько с уровнем до 58-го, но их я насчитал 6. В принципе, если по отдельности нападать неожиданно, то у нас есть шанс. Тем более, что другого варианта у нас нет. Мы сидели и вполголоса перебирали вариации тактики. Все-таки у нас из оружия были только скрытые клинки Спартака. До сабли Флинта нужно еще добраться. В принципе, тут недалеко, 60 метров по узким коридорам. Только вот кто нас пустит? Придется прорываться с боем. Чем больше мы рассуждали, тем больше я осознавал, что в этой ситуации слабым звеном является не Алиса, а я. Маленькая хрупкая рыжеволосая девушка, в принципе, может голыми руками играючи раскидывать ПК-шеров и без оружия. Броник на ней не только усиливает защиту, делая низкоуровневые стволы большинства практически бесполезными, а еще прибавляет к этому возможность пополнения хитпоинтов за счет обнуления прочности вещей. Можно сказать, что она в одиночку может зачистить корабль. Вот только позволять ей подставляться никто из нас не собирается. Все-таки для Алисы это игра с одной жизнью. В большинстве игр такой уровень сложности игры называется насмерть. В данном раскладе вторым по силе в нашем отряде является Спартак. Только он имеет хоть какое-то вооружение. Да, оружие его всего только 25 уровня, но при критическом попадании, например, в глаз, то он гарантированно отправляет на респаун любого своего оппонента. А учитывая его скорость и ловкость, можно смело рассчитывать на 90% критических попаданий. Флинн даже без своей сабли имеет наибольшее количество хитпоинтов и пси-щиты. Но добравшись до абордажной сабли, он становится полноценным танком нашего рейда. Такой танк способен в одиночку противостоять противникам выше себя на 10-15 уровней. В составе боевого рейда кратно усиливает его. И вот тут остается мой выход. Сейчас я имел самый маленький уровень в группе, 25-й. Каких-то особенных боевых навыков у меня нету. Оружие, которое могло бы компенсировать это, тоже. По сути, я лишь номинально являюсь лидером. Фактически же я самое слабое звено. И вот это удручало. Категорически не хотелось быть обузой. И сейчас с этим мне придется разбираться. Так, что я могу? В прошлый раз я неплохо показал себя на арене, но тогда у меня было время на крафт оборудования. Сейчас же я имею для крафта только кучу безжизненных тел, несколько транслирующих в интернет-стримеров и связанную хомутами по рукам и ногам команду. Продумать дальнейший план действий нам не дали. Один из польских гусаров, видимо, решил произвести впечатление на своих друзей и, подойдя к нам связанным, вытащил огромный свинорез. Откуда такая любовь к большим пушкам и ножам? Дядюшка Фрейд говорил, что так владелец компенсирует. Ну да ладно. Я, Гриша и Дима были нужны как заложники, а вот ценности Алисы для пшеков не было. Вот и решил молодой мамкин воин показать, какой он кровожадный, и на глазах друзей распотрошить девушку НПС. Дальше думать времени у нас не было. Этот молодой вамбас просто отнял его у нас. «Парень, как же ты не вовремя! Нас охраняло всего пятеро, включая этого юного гестаповца с тесаком в руке». Обычный такой свинорез в 28 веке смотрится, кстати, очень даже допотопно. Как будто по Discovery смотришь о том, чем воевали крестоносцы и сарацины. Вамба с гербом гусаров на броне с замаха всадил 50-сантиметровое лезвие в живот Алисы. Вернее, он попытался это сделать. На вид тончайшая шелково-бархатная ткань с прочностью кевлара остановили острие. Парень сначала не понял, в чем дело, и еще раз нанес удар. В этот раз сила была увеличена кратно. Наверное, парень раскачивался, как ДД ближнего боя. Но проткнуть и повредить корсет не вышло. Даже наоборот, прочка его оружия просела. Именно так я подумал, когда парень удивленно скосил глаза на свое оружие. Алиса же только улыбалась в глаза своему палачу. «Надо же так улыбаться!» С вызовом. Видимо, тот шанс, который Алиса дала нападавшему, она посчитала использованным, и настал ее черед. Пластиковый хомут, будто веревка, треснул ее за спиной, и она схватила за грудки вамбаса, возомнившего себя палачом, притянула его к себе и поцеловала. От удивления у меня просто отвалилась челюсть, и глухо звякнул рифленый пол. Я ожидал чего угодно, того, что она оторвет вамбасу голову, сунет пальцы в его голубые глазницы, лишая зрения. Но не этого. Дружки незадачливого убийцы начали свистеть и улюлюкать, подбадривая парня. Они тоже прекрасно все это видели, и еще игравший в жилах от боя адреналин только подстегивает. То, что это непростой поцелуй, я понял не сразу. Меня обескуражили эти действия настолько, что я перестал анализировать ситуацию. Сейчас Алиса просто выкачивала прочку из нападавшего. Нет, она не как вампир опустошала его бархитпоинтов. Он был полностью целым. Она уменьшала его максимальное количество здоровья, пока полностью заполненный бархитпоинтов не стал равняться единице. Да и на вид поляк осунулся, обнажая непропорциональный силуэт черепа под истонченной кожей. Вамбасы сами по себе имели серую невзрачную кожу, а теперь она и подавно посерела. Рыжие волосы поляка выцвели, стали седыми, и он, словно парализованный, рухнул перед рыжеволосой обольстительницей. Вот после этого все улюлюканье и выкрики поляков, изобилующие шипящими звуками, смолкли. Они потянулись за бластерами. Внутренний стержень нерешительного лидера взял верх над моим сознанием. Подсознание само диктовало мыслеречевые команды и рейдовый чат. И понеслась потеха. Алиса, будто пружина в прыжке, нырнула за спины Гриши и Димы. Тоненькими и на вид хрупкими пальчиками она с силой гидравлических кусачек перекусила связывающие руки пластиковые жгуты, усиленные внутри металлическим шнуром. Как только это произошло, Спартак, видимо, включив свой самый сильный форсаж, ринулся к четверке. К тому моменту, когда два лезвия вошли в глазницу ближайшего обремененного шлемом, Флинт только успел уверенно встать на обе ноги. Перед ним гексагональной сеткой куполом возникли силовые пси-щиты. И сделал это он как раз вовремя. Если эти олохи полные профаны, то их командование было явно с головой. Свои ядовитые жала показали автоматически испаренные бластеры автоматических турелей, которые начали разряжать боекассеты в щит Флинта. Было сделано все тактически верно. Пятеро лохов делают вид, что сторожат пленников, как бы провоцируя. Основной идеей являлась пара сдвоенных бластерных автоматических турелей. Как и ожидалось, пси-щиты Флинта не простояли и 2 секунд. И шестигранники силовых полей схлопнулись. Боекассеты турели едва ли израсходовали хоть 10%. Алиса выросла перед ними, и хотя ее хрупкого девичьего силуэта не хватало, чтобы закрыть Флинта полностью, но она приняла на себя большую часть дамага. И вот тут произошло очередное из чудес, которое совершала вокруг себя маленькая фея Алиса. Заряды, попадающие в рыжеволосую девушку, прожигали ее бархитов, а через мгновение он снова пополнялся. При этом она не юзала никаких аптечек, да и не было их. Вот дрянь маленькая, не упомянула об этом на брифинге в отеле. Когда оба спаренных бластерных пулемета смолкли и автомат начал перезаряжать боекассету, Алиса рывком приблизилась к раскаленным турелям и связала в узел спаренные сопла. Гнулись они, как пластилиновые. Откуда в этих тонких ручках силище сервоприводов экзокостюма? Я, конечно, понимаю, что уровень и все дела, но игра должна была обрисовать такую силу, сделав ее руки, как у Шварценеггера в молодые годы. А они вон, в самых толстых местах, едва ли дотягивают до толщины моих запястий. Я уже второй раз за эту минуту насильно выводил себя из ступора. Флинт, саппорт Спартаку, Алиса молодец, контроль оба входа. Я отсылал мыслеречевые команды, пытаясь сконцентрироваться на командовании, а не на попытке объяснить необъяснимое. Со всеми паранормальными событиями будем разбираться потом, если прорвемся. Хотя, к черту, куда мы денемся? При мне только что милая девочка-подросток в узел завязала стволы турелей. Ну так что? Кто нас попробует остановить после такого? Буквально через секунд 40 Спартак и Флинт добили оставшихся рекрутов гусей, и появилось время перевести дух. Очереди из бластеров турелей били без разбору, щедро расширяя тропу из трупов, отправленных на перерождение, украшая пол. Досталось и одному горе-журналисту. Парень хотел подползти поближе и взять лучший кадр, за что и поплатился. Его зеленая требуха ксенона химическим пятном выделялась на фоне красного месива из людей. Тела наших конвоиров, закованные в броню с клановой Геральдикой, по сравнению с ними выглядели новенькими. Но разве что кое-где виднелись дырочки от проколов Гриши и вмятины в проломленных черепах от кулаков Димы. Все проколы в жизненно важных местах. А потому неизбежно наносили крит и выписывали билет на респ. Флинту тоже досталось. Оба его плеча были разорваны в мясо, из них торчали белесые кости. Алиса больше, чем на голову ниже Димы, поэтому просто физически не могла закрыть его тело от попаданий. Теперь Алиса второй раз спасала нашего сидельца от респауна. Она положила одну руку на броню трупа, а другой взялась за окровавленное предплечье Флинта. И в этот момент Флинт испытал на себе те чудеса, на которые способна наша рыжеволосая кудесница. Сейчас она вновь начала перекачивать прочку, обнуляя броник и хиля Флинта. Раны Флинта затягивались, его трясло. Я вспомнил, как адреналин накрыл меня, когда я был на месте Димы. Со стороны может показаться, как будто током бьют. Как только Алиса закончила, Дима с силой наступил на тело в побелевшем бронике. Броник, полностью потерявший прочку, защищал не лучше, чем броня из снега, и серым пеплом осыпался на пол. «Алиса, я привлек внимание девушки. Сейчас нам не нужен был ответ на вопрос. Как ты выжила, приняв в себя две очереди турельных бластеров?» «Я питалась от кирасы», — произнесла она, будто само собой разумеющееся, и пальцем указала на свою грудь, закованную в бело-золотую броню. «Перекачивала ее прочку в себя». Я снова переваривал новые данные. То есть Алиса может стать условно бессмертной при достаточном запасе прочности кирасы. Но тут снова что-то не сходилось. Когда я смотрел кирасу в последний раз, в ней было 4000 поинтов. Это максимум половина очереди из одной боекассеты. И пусть часть ушла в молоко, а часть принял на себя Флинт, все равно половина уж точно попала в девушку. «Алиса, в ней не хватило бы прочности». Недоверчиво начал я подходить к истине. «Артем, кончай юлить! Я ее напитала прочкой!» Эта маленькая бестия начала сердиться. Ее можно было понять. Только что она, словно знаменитые матросы в черных бушлатах, бросилась грудью на стволы и завязала в узел. И вместо признаний и слов благодарности получил расспросы. «Алиса, не было бы этих дурацких расспросов, если бы ты с самого начала еще в отеле рассказала об этом. Или ты посчитала, что это сущая мелочь?» И я пошел в ответную агрессию. Нужно было немножко остудить пыл нашего рыжеволосого боевика. «Давай по порядку. Как ты накачала прочку?» «В кирасе максимальная прочка была в 4000 хитов. Обнуляя все вокруг, всего, чего касалось». Алиса не собиралась отступать. Я засмеялся. Так вот, кто сломал душевую кабину и смеситель в отеле. Она просто выкачала их прочку, залив ее в свою кирасу. А я уж было начал грешить на нерадивых НПС, которые предоставили нам номер со сломанным санузлом. Тогда я еще переживал, что нельзя ни побриться, ни помыться толком. Пришлось плескаться в раковине. «Спасибо. Если бы ты не успокоила турели, нам пришел бы конец». Я обнял девушку, и она сдалась. Надеюсь, на этом конфликт исчерпан, и девушка не точит больше на меня зуб. Дальше мы встали на контроль у входов, ожидая, пока Алиса пополнит запас прочности своей кирасы, обнуляя все, что подворачивалось. Броники гусей, гнутые турели, оборудование и мебель. Это заняло довольно продолжительное время. Все-таки коэффициент перекачки хитов имел свой курс обмена. Только сейчас я вспомнил об оставшемся репортере-заложнике с пиктограммой записи над головой и мысленно выругался. Он вполне мог вести запись в тот момент, когда мы ругались с Алисой. Вот этот вопрос нужно решать сейчас и немедленно. Любитель поснимать носил простое русское и даже родное имя. Всех зухаваю. «Парень, то, что ты записал, это нужно удалить». Я старался придать своему голосу тихий, но уверенный тембр. Он являлся свидетелем, как только что четверка безоружных заложников покрасила в мясо вооруженных и закованных в броню надзирателей. Девочка НПС завязала в узел два танковых параллельных бластера, при этом приняв на себя по полной боекассете. «Не канает», — довольно уверенно ответил парень, однако додумавшись выключить запись. «Это видео будет бомбой! Такой контент выведет в топ мой канал!» Я мысленно выругался. Мне достался самый неприятный собеседник. Начинающий блогер, журналист, который раскручивает свой интернет-канал. Для него самое ценное — это горячие или даже жареные новости. И только что он их получил. Чтобы его переубедить, мне нужно предложить ему гораздо большее, чем он сейчас имеет. «Я предлагаю тебе контракт». Тихо, почти шепотом произнес я. И к своему удовольствию заметил, что парень наклонился, чтобы услышать получше. Предложение о контракте его явно заинтересовало. «Ты удаляешь это видео и получаешь 5 интервью с смертью и войной». Тихо произнес я, едва слышно, и отметил с удовлетворением, что парень не дышит, пока звучало каждое мое слово. Я задействовал верные рычаги. Сейчас он обдумывает мое предложение. «У меня лучшее предложение. Я замыливаю лица и ники и подписываю их как «Война и смерть». Также получаю эксклюзивные права на интервью сроком на год». Я сначала опешил от наглости этого индивида. «Взамен беру на себя сайт и ведение торговых брендов за скромные 30% от выручки». «А ты не думаешь, что мне проще попросить Алису поцеловать тебя и спрятать твое тело? Буду поддерживать его и гарантирую тебе, что ничего из всего, что ты записал, не всплывет». Я блефовал, но парень слишком поверил в себя. Нужно на него надавить. «Хорошо, хорошо. 10%. Но и эксклюзивный контент мой». Парень начал торг. «Поясни, но так, чтобы я захотел согласиться». «Смерть и война набирают популярность. Я имею полный эксклюзив с ними и открываю продажу брендированной продукции. После этого видео, где 2 голых гладиатора унижают 5 бойцов в полной выкладке, а девочка рвет турели голыми руками, да товары с их логотипами будут у каждого 2-го игрока. Кстати, кто эта девушка?» Закончив рисовать воздушные перспективы, парень начал прощупывать почву. «Я составляю контракт, потом вопросы. Весь контент сначала проходит мое одобрение, и это не обсуждается», — произнес я голосом, нетерпящим пререканий. «Согласен», — кивнул головой, всех захаваю. Во взгляде его читалось полное согласие. Парень явно имел чуйку и деловую хватку. «Почему бы не поработать для взаимной выгоды? Все равно заниматься этими делами у меня нет времени. Да, и возможности выйти в Реал в ближайшее время не предвидится». Я по-быстренькому составил контракт, взяв за основу стандартный контракт на смежные права. Все же приложение «Юрист» — реальный помощник. Еще раз пробежал по всем пунктам, проверяя, чтобы трактовка была единственно правильной. И, убедившись в этом, переслал контракт нашему будущему менеджеру. Парень даже читать не стал, сразу согласился. Все-таки во мне появилось зерно сомнения, что парень вполне бы согласился и на 5% от выручки. Но жадничать не стоило, да и заводить разговор о пересмотре как-то не по-мужски. «Последний вопрос. Кто эта девушка НПС?» Произнес всех захаваю, приставляя бластер к своему виску. «Она голод». С улыбкой ответил ему я. Теперь без моего ведома, скованного контрактом, ни одно лишнее слово не проскочит в сеть. Увидев, как округлились глаза парня, добавил: «С чумой я тебя потом познакомлю». Парень начал отводить ствол бластера от головы. Видимо, он захотел продолжить разговор и узнать больше подробностей. Но я схватил его за руку, вернул оружие на место и помог нажать на спуск. То так больно сильно мы поверили в себя, когда решили захватить корабль. Вернее, не так. Всех перебили без особого труда, и вот теперь, сидя на капитанском мостике, мы не знали, что делать дальше. Единственной, у кого из нас были хоть какие-то навыки пилота, была Алиса. Но все, чем она умела управлять, это планетарные шаттлы. А это полноценный космический корабль. Тут нужен пилот, а возможно и не один. Так и сидели мы втроем на полу, ожидая, кто прилетит первым — гусары или синдикат. И только Алиса безуспешно пыталась ковыряться в пультах управления и навигационных панелях. За прозрачными витражами был бескрайний космос, сиявших миллионами звезд. То и дело, то тут, то там пролетали кометы. Флинт ковырялся в шкафах, срезая свои абордажные сабли замки и мародерствуя. К его глубокому разочарованию ничего, кроме мелких закусок и напитков, в них не обнаружил. Гриша все больше медитировал или дремал. Тут с ним не совсем понятно. Ну а я примерял на себя элементы экипировки и оружия. Конечно, из-за разницы в уровнях штрафы на все обмундирование были конкретными. Но лучше уж так, чем совсем голым. Меня все еще смущал статус самого слабого в отряде. Вот и компенсировал помаленьку. Что началось, было понятно сразу. С капитанского мостика стало хорошо видно, как из варп-пространства вываливается целый рой небольших абордажных шаттлов. Было их по меньшей мере дюжина. На каждом красовался красно-белый конный всадник. А вот и прибыла кавалерия. Однако ждать их пришлось довольно долго. Уже практически 2 часа прошло с того момента, как мы зачистили этот пассажирский корабль. Поляки не сильно торопились, или же наоборот хорошо подготовились. Смущал меня только один момент. Почему не появились корабли Черноморского синдиката? Если мы так нужны обеим сторонам конфликта, раз уж они из-за нас развязали войну, это было вполне ожидаемо, что и флот Янкрога явится по нашу душу. На фоне панели управления кораблем возникали 3D-проекции. Я узнал того, кто был на ней изображен, и это меня смутило. Сейчас через 3D-проектор со мной связывался сам Скипидар. В прошлую нашу встречу он оставил всех в вип-ложе с вытекшими глазницами. И только мне восстановил зрение. Тот раз он хотел меня похитить. Тупо, как барана. И только его величество случай помог мне избежать рабства. И если он сейчас прибыл по мою душу, то дело труба. Правда, возникает один вопрос. Как он узнал меня после смены никнейма и внешности? «Добрый день, война, смерть и швакрец!» Металлическим голосом произнесла 3D-голограмма, поочередно повернувшись ко мне, Грише и Диме, что, в принципе, логично. Но Алису Скипидар проигнорировал. Ну да, в его понимании она не более чем 3D-голограмма. Ну то, что она с нами, так на это может быть десяток вполне разумных причин. И одна из них, к примеру, она может быть любовницей одного из нас. Многие, заскучав в семейном быте, заводят себе роман в виртуале. И если за походами налево в реале вполне ожидаемо может последовать развод, то что взять с любовницы, состоящей из криптов, и вес которой измеряется не в килограммах, а в мегабайтах? Скандал это да, он будет обеспечен. Но о разводе никто и не заикнется. Что я еще вычленил из фразы Скипидара? Это то, что он назвал парней по их гладиаторским псевдонимам, только ко мне обратился по никнейму. Тем самым он давал понять, что для него не секрет, кем являются парни. А вот то, что он обратился ко мне по имени, которое висело над головой, ощущалась неуверенность. Значит, Янкрок не слил инфу обо мне. Это радует. В голове у меня возник план, как нам выкрутиться. Осталось только, не привлекая внимания, донести его до остальных. И я начал надиктовывать мысли речью сообщения в рейдовый чат. Как только сообщение с краткими инструкциями было отослано, я поднял руку, привлекая внимание собеседника. Слегка бил мандраж, но отступать было нельзя. «Давайте вести конструктивный диалог. Я являюсь менеджером этих гладиаторов». Пришлось несколько напрячься, чтобы задавить дрожь в голосе. Все, что мне сейчас нужно было сделать, так это изобразить манеры поведения всех захавы. Как я понимаю, у вас какое-то предложение? Именно. Как вы, безусловно, знаете, мы находимся в неком противостоянии. И насколько я осведомлен, ваши гладиаторы выступали на арене Наутилуса. Так вот, не буду ходить вокруг да около. Я хочу полностью раздавить Черноморский синдикат. Вы, наверное, уже догадались, что я не собираюсь воевать грубой силой. Мой план несколько тоньше. Я намереваюсь лишить его всех доходов, а уже потом раздавить. Первый удар был нанесен по планетам со сателлитом, и мы невольно попали под перекрестный огонь. Второй удар я намереваюсь нанести по основному заработку Черноморского синдиката, по тотализатору и боям. «И вы, как я понял, собираетесь сделать нам выгодное предложение?» Теперь было понятно, почему нас не разнесли по космосу вместе с кораблем. Скипидар решил организовать свою арену. С блэкджеком, как говорится, и с преферансом, и барышнями. «Именно так. Разумеется, вы будете выступать в прайм-тайм. В качестве гонорара я думаю, что четверть от доходов с трансляции будет приемлемой цифрой». Скипидар начал торг. Ребята молчали лишь внешне. На самом деле рейд-чат просто отрывался от комментариев и мнений. Пришлось вести словесную войну на оба фронта. «Вы ведь понимаете, что так просто Ян Крок не отпустит нас с арены Наутилуса? Тем более после тех ярких боев. На самом деле я собираюсь перевести войну и смерть на большую арену Наутилуса. Так что, как вы понимаете, мне не особо интересно ваше предложение». Эх, блефовать так уж до конца. Если я сразу соглашусь на его предложение, то это может показаться подозрительным. Разумеется, сражаться на стадионах гусаров, а уж тем более заключать с ними контракт, нет никакого желания. Нам просто нужно выбраться с этого мертвого транспортника. А уже там, на месте, добравшись до своего счета и арендовав корабль, я смогу развести руками. «Извините, но нам надо подумать. Как говорится, мы вам позвоним». «Мальчик мой, мой ник Скипидар. Я за мили чувствую блеф и попытки меня обмануть. Если бы вы хотели выбраться, вы бы, скорее всего, просто ушли на респаун. Но нет, вы предпочли просидеть здесь более 2 часов в ожидании, когда кто-нибудь вас заберет. А раз координаты выхода этого корабля известны только гусарам, то особой надежды на попутчиков у вас не было. И тем не менее вы предпочли дождаться, нежели отправляться на перерождение на Наутилусе. О чем это говорит?» Мне абсолютно не нравится тон Скипидара. Разговаривал он как будто с маленьким ребенком, который впервые решил обманывать старшего и считает, что у него это получится. Да, эта зубастая акула знает политические подковерные игры, и можно не пытаться его обмануть. А вот лет через 20, набравшись опыта, и то вряд ли. В любом случае попробовать стоило. «А если я внесу встречное предложение?» Я решил повысить ставки. «Вы получите всех всадников апокалипсиса на свою арену, но за половину от выручки с продажи трансляций». «Не люблю торговаться. Я согласен на половину с трансляцией и атрибутами». Голос Скипидара стал нарочито безразличным, словно мы разговаривали о каких-то неважных вещах. Увы, по поводу атрибутики, все права на нее я уже уладил с партнером. От этого пирога вам не достанется ни кусочка. Соглашайтесь, больше вы все равно не получите. «Ишварец, не заговаривайся. Я могу получить все». Скипидар перешел от торга к угрозам. Этот момент я уже просчитывал. Расслабившись, просто представил пластика нижней челюсти. То же самое сделали и Гриша, и Дима. Вот так уже с дулом у подбородка я продолжил разговор. «Я прекрасно понимаю, с кем разговаривал. Если мы не придем сейчас к договоренности, просто пойдем на респаун». В голове надоедливой мухой вертелась мысль, а что если он не поведется на мой шантаж? И с каждой секундой это волнение становилось все сильнее. Конечно, выбор между Ян Крогом и Скипидаром мне не нравился. И я предпочел бы не выбирать вовсе между этими сортами дерьма. Но если сложится так, что выбирать все же придется, то я выберу уже проверенного Ян Крога. С ним я порядочно пообщался и примерно догадываюсь, чего ожидать от отца Джинкс. А вот с этим Урфин Джусом мне только предстояло счастье познакомиться поближе. Так что после его последней фразы я окончательно убедился в правильности своего предыдущего выбора. Нам по пути, только пока не представится возможность рвать когти. Видимо, поверив в мою актерскую игру, Скипидар из злого лица сделал добродушную улыбку. «Хорошо, 50 на 50. Смерть и войну я уже видел в деле. Да и запись, как вы разделали голыми руками моих рекрутов 3 часа назад, уже появилась в интернете. Значит, ты и это НПС «Чума и голод»?» Голограмма Скипидара повернулась к Алисе. «В этот момент я серьезно струхнул, что гормоны Алисы возьмут верх над разумом, и она плюнет на выделенную роль. Роль ей была выделена самая сложная для молодой девушки — не отсвечивать и не привлекать внимания. Она просто моя НПС-любовница, повод для многозначительных взглядов и смешков за спиной, но вполне обычная в Вирте. Это в реале мне бы светил срок за совращение, а тут только подколы и пересуды. Нет, чума и голод — это петы. Разумеется, это тайна, но я полагаюсь на то, что эта тайна не всплывет. Я придумывал на ходу, врал не краснее, но эта ложь была настолько невероятной, что Скипидар в нее поверил. Если честно, чего-то такого я не ожидал. Хорошо, сейчас абордажная команда проникнет на корабль. Ради бога, не отправляйте никого на респаун. Мне не нужны проблемы с коллективом. Не став дожидаться моего ответа, он отключился. В капитанской рубке повисла громкая, даже звенящая тишина. Сейчас Гриша, Дима и больше всех Алиса буравили меня взглядами. Им нужны были ответы. Да, если честно, они и мне самому были нужны. Обязательно нужно было поговорить, но я опасался, что нас слушают. В конце концов, Скипидару хватило возможности без нашего согласия наладить голографическую связь. Так что ему мешает тупо прослушать нас? Поэтому этот, безусловно, важный разговор я попросил провести в рейдовом чате. И понеслась душа в рай, что только я не услышал в свой адрес, в адрес всех гусаров и предков. Но среди всего этого я смог выяснить главный вопрос. Ты сошел с ума? И что ты задумал? Пришлось им объяснить, что я не собирался работать ни на Скипидара, ни вместе с ним. Главное, чего я хотел, так это эвакуироваться с этого мертвого шаттла и желательно обойтись без респауна. Ну а там, при первой возможности, мы, естественно, будем рвать когти. Я не питал иллюзий, что смогу обмануть дьявола. Мне просто хотелось избежать любых сделок с ним. И Скипидар, разумеется, дьявол. По крайней мере, он также хитер и многолик. Я еще помню тот момент, когда он пил на бурдершафт с Янкрогом, а через мгновение оставил его с пустыми глазницами. И кто его знает, как повернулись бы события, если бы не рука Аргоса. Когда абордажные корабли приблизились вплотную к корпусу нашего шаттла, разговор уже был закончен. Я просто обнял Алису, которая, видимо, понимала, что все это только ради нее. Гриша сидел на полу по-турецки и смотрел, как дроны-сварщики пилят обшивку, сыпя в космос тугие пучки искр. Спартак будто медитировал. Ну а Флинт сидел и хомячил сублимированные брикеты с едой, запивая из коробки с соком. А в голове у меня крутилась только одна мысль. О том, что встреча с мамой снова откладывается. Снова.